51. Ешьте мороженое из рожка, а не из стаканчика. Экологические дилеммы могут поджидать вас в самых неожиданных местах. К примеру, вряд ли вы когда-нибудь задумывались об окружающей среде, когда выбирали между мороженым в стаканчике или в рожке. Но эти летние сладости, на удивление, серьезный источник пластикового мусора. Выбирая стаканчик, вы тут же получаете пластиковую ложку, тоже одноразовую. Поэтому полюбите экологичный рожок. Даже если вы его не съедите, он спокойно разложится на помойке.